Глава 7. Беда, которая рядом. Первый урок. «О, у нее снова посетители!» — шепотом проворчал Арсений, изобразив лицо почтительного внука, преисполненного уважения к старшему поколению. «Он вообще артист еще тот, особенно когда зрители взрослые, старается соответствовать ситуации. Правда, чаще всего переигрывает. Глупо это. Зачем сиять зубами перед незнакомой теткой, которую он больше не увидит? Или он надеется, что тетка потом скажет его бабке, какие у него классные зубы? Хотя он искренне старается, ему кажется, что это правильно. Я вот, если не рада человеку, улыбиться не стану. По-честному, я вообще опасаюсь приветливых людей, вооруженных улыбочкой. Обычно так себя ведет жульё. И вдруг я поймала себя на мысли, что бессовестно вру, даже покраснела так, что Арсений заметил. Вот ужас-то какой, я ведь тоже могу изображать доброжелательность, улыбаться ради нормализации отношений. Дай бог вам здоровья, попрощалась последняя посетительница, с которой мы столкнулись на крыльце. Она чуть не кланялась, семеня задом наперед. И передай своему, чтобы на неделе ко мне зашел, напомнила бабка счастливой тетке и впустила нас внутрь. Маленькая прихожая, в которой стояла обувь на все сезоны и висел кошмарный плащ. За прихожей непонятного назначения комнатка, в которой развешано много веников из трав, среди которых я узнала только зверобой и тысячелистник. В углу иконы, вроде как не старые, и бумажные пыльные цветы, которые были разложены даже между окнами. У меня они вызывали твердые ассоциации с кладбищенской помойкой. Арсений на мелочи внимания не обращал. Его в бабкином доме ничего не раздражало, кроме подпола. Он его до усёру боялся, даже если бабка просила достать оттуда очередную банку с маринованными огурцами, подаренными благодарными клиентками. На чердак мы как-то лазали вместе, там было почти не страшно. «Я тебе квитанции принес». Арсений выложил на стол оплаченные матерью счета. Бабка выглядела усталой, глаза красные, при ходьбе она поскрипывала в районе коленок, почти как ступеньки на крыльце. «Все ходит и ходит, время такое неустойчивое. Кто в долги полез, а расплатиться не может, кто в долг дал, а ему не возвращают, умные загодя приходят, спрашивают, стоит ли в авантюры лезть, да много ли умных, хрен-то ни хрена». Обычно она не распространялась о своих делах. Мне тут же стало интересно, а как же получается помогать в таких ситуациях? Сложно, но можно. Всегда есть шанс подправить судьбу. Коли в долгах, надо сделать так, чтобы заработок увеличился. Но тут одна загвоздка есть. Вот я поначалу без оговорок действовала. И тут случай такой. Проигрался один мужик в пух и прах. Пришел ко мне за помощью, а через день его родители в квартире угорели. Там пожар был. Мы во все глаза уставились на расстроенную бабку, заподозрив ее в преднамеренном убийстве с корыстными целями. Квартиру родительскую продал, из долгов вылез, а теперь мучается от сиротства своего. Вот так оно бывает, подытожила она и оглушительно хлопнула ладонью по столу, отчего мы сиганули как зайцы. Пока бабка возилась у вполне современной газовой плиты, я рассматривала затейливый дубовый буфет, отдаленно напоминающий замок с двумя застекленными башенками по бокам. Мне казалось, что на самом верху спрятано самое интересное. Даже снилось потом, что я лезу на буфет как на гору, а там шкатулка с сокровищами. «Арсений, послушай меня внимательно. Я уже много раз предлагала тебе научиться всему, что сама знаю». Арсений мгновенно поскучнел. Я нервно попинала его ногой под столом, призывая не быть хамлом и не отказываться от предложения. Идея у меня была такая. Бабка учит детку, тьфу, внучка, а он учит меня. Ему фиолетово, а мне очень хочется. Пинки по ноге – убедительный аргумент. Я подумаю, пообещал Арсений. Ага, когда рак на горе свистнет. Она явно хотела что-то прибавить к сказанному, но снова передумала. Я даже решила, что мешаю ей быть откровенной, и напросилась на экскурсию в приемную. «Только не трогай ничего там, поняла? А то нос до пола вырастет», — предупредила бабка. «Ну и видок у твоей подружки. Модно сейчас так одеваться?» «Она ведьмой стать хочет». «И что с того?» «Ну, ведьмы, они как-то по-особенному выглядят», — осторожно предположил Арсений. «На костре сложно выглядеть обычно». «Да ну тебя, это не актуально». Фантазии Арсения набрали обороты. «Хорошо быть настоящей ведьмой, можно сделать всех людей счастливыми». «Фигня». «Как это фигня?» «Фиговатая фигня. Люди без колдовства это умеют». «Ты не права. На 100 лет жизни, день счастья, мне этого мало. Чтоб ты понимал». Я стояла в темноте и подслушивала. «Одно дело выглядеть как ведьма, совсем другое быть ею», — внезапно заорала бабка чуть ли не прямо в мое ухо. «А некоторым только метлы не хватает». Арсений буркнул что-то невразумительное, а я, поняв, что меня застукали, на цыпочках пошла рассматривать бабкину приемную. «Хорошенькое дело. На кой фиг мне метла? Я же не дворник». «Не трогай там ничего», — снова завопила бабка. «Да я не собиралась ни к чему прикасаться». В приемную была переоборудованная маленькая комнатушка. Света всего одна лампочка в 40 ватт. Бабка во время приема зажигала свечи, и их запах насквозь пропитал даже обои. Со стены из полутьмы смотрят черные иконы, почти безликие, только глаза не закоптились. От суровых взглядов становилось не по себе, и хотелось прочитать «Отче наш», но я слов не помнила. «И кто эти молитвы выдумал? Та еще абракадабра. Как можно что-то просить у Бога и целой армии святых при помощи непонятных слов? Если они такие всемогущие, должны понимать обычную человеческую речь, а не ждать от нас каких-то словесных формул. А если формулы так важны, возникает вопрос, как быть с неславянами? Ведь если задуматься, то тут без переводчика не обойтись». «Ага, значит, они нас по-любому понимают». Извинившись перед святыми на иконах за крамольные мысли, я попыталась рассмотреть предметы, разложенные на столе. Их прикрывала отутюженная холстина, которую пришлось приподнять. Библия, трепанная-перетрепанная, с закладками, еще какие-то книги с ятями, нифига не понять, что написано. Я ж говорила, переводчик нужен. Еще на столе сиротливо пристроился заляпанный отпечатками хрустальный шарик средних размеров. Никудышный. У меня раза в 3 больше. На щербатой тарелочке прилипли кусочки чего-то непонятного с виду с острым незнакомым запахом. Рядом блюдце, покрытое черным расплавленным нечто, и столовая ложка, в которой это нечто расплавляли на огне свечи. Сначала я заподозрила бабку в склонности к наркомании. Я по телеку видела, что наркоманы просто обожают ложки, но тут было явно что-то другое. Если вглядеться в пятна на блюдце, то расплавленное образовывало затейливый рисунок. Я всмотрелась. Похоже на пасть с зубами, а еще какие-то кракозябрики, типа бегущих человечков. «Дурной Варваре нос оторвали». «Любопытный», — машинально уточнила я, от испуга уронив тарелочку на пол. «Руками не трогай, дура», — заорала бабка. «Я нечаянно», — пятясь оправдывалась я. «Разве можно хватать руками чужое предсказание? Хочешь ее горесть на себя взвалить? Ум у тебя где? В жопе? Ведьма хренова». Потерев руки об штаны, я выскочила из приемной, слегка оттолкнув сердитую бабку. «Нет, она определенно дура. Грабли свои об штаны вытерла. Нужно руки мыть только проточной водой. Запомни, даже если день не задался, пришла домой и мигом в ванную руки да лицо сполоснуть. А еще лучше, чтоб полотенце красное было. 3 раза по часовой стрелке оттереть. А потом отнести в полуночный перекресток и выбросить через левое плечо». Так же громко заорала я, решив блеснуть своими познаниями. «Я же говорю, дуры есть. На перекресток от порчи. Или когда Дита внезапно заболела. А когда домой с перекрестка возвращаешься, надо глядеть, не выскочит ли кто из соседей. Кто выскочит, тот и сглазил», — козырнула я сведениями, полученными от деревенской знахарки. «Устарели твои сведения, теперь другие времена. Они и на следующий день позвонить могут с пустыми разговорами. Сами не будут понимать, зачем позвонили». «Спасибо, я запомню», — мстительно ухмыляясь, благодарила я за первый полученный урок. Арсений сидел понурый, не реагируя на мое позорное возвращение. «Что она тебе такого сказала?» — выведала я по дороге домой. «Не скажу, не спрашивай. Похоже, если что-то пойдет не так, меня ждут капитальные неприятности, но от меня ничего не зависит». «Если не зависит, чего париться? Живи себе припеваючи». «Фигово, когда тебя пугают, но не объясняют чем». Бабка утверждает, что она уже раз 10 беду отводила. «Меня с ним летом не было, поэтому я не могла знать, что происходило, а сам Арсений ничего опасного не заметил. На улице почти стемнело, даже фонари уже загорелись. Чтобы хоть как-то подбодрить Арсения, я взяла его за руку, которая была сухая, горячая и недружелюбная. Я в книжках читала, как это бывает, дружеское пожатие, крепко взялись за руки и все такое прочее, обнадеживающее. Топ-топ, ручки в бок, веселей, малышка». Но Арсений брел, как будто не замечая меня. Пришлось сделать вид, что я поскользнулась и случайно подержалась за него, чтобы не свалиться. Фонари, как и прежде, гасли при моем приближении, и, как и прежде, никто не желал этого замечать. Мелкие цыганята азартно гоняли мяч, вереща от восторга. Я им рукой помахала, они в ответ, не сговариваясь, изобразили много неприличных жестов. В ответ я показала язык. Веселые цыганята закричали мне всякие слова на непонятном языке. Полиглоты хреновы. Мимо шестого пожилая цыганка, чем-то похожая на нашу учительницу по алгебре. Некрасивая, веснушчатая и бородавчатая, в многих разноцветных юбках. Сверху мужская куртка и платок. Она вообще на меня не смотрела, просто шла себе домой на полу спать. И тут в меня словно черт вселился. Я подскочила к ней и выпалила. «Хотите, я вам погадаю?» Арсений охнул и прибавил скорости, оставив меня наедине с цыганкой. Она остановилась, посмотрела на меня самым что ни на есть черным глазом, а потом засмеялась. Нехорошо так, как вороны каркают. «Эй, догоняй!» Арсений топтался подаль на перекрестке, не решаясь вернуться за мной. Цыганка мелкими шажками приблизилась и пристально заглянула мне в глаза. Не на ту напала. Я в ответ тоже на нее уставилась, даже дышать перестала, чтобы взгляд стал уверенный. Глаза были не черные, скорее цвета сваренных папирос, почти карие, с мелкими черными крапинками. Хорошее дополнение к рябому лицу. Но в этот момент мне было не до расцветки цыганской кожи. Она не мигала, я тоже. Две гадюки на узкой тропе. Но она, в отличие от меня, дышала, как английский бульдог. Мой кислород заканчивался, и в голову пришла отдельная мысль – цапнуть ее за нос. От неприятности меня спас милицейский УАЗик, который прямиком пропчался к цыганскому дому. «Ступай, куда шла!» — сквозь зубы недовольно проворчала цыганка и жизнерадостно заверещала, приветствуя милицию. «Хорошо, что Арсений был далеко. Пока я до него дошла, успела надышаться всласть. Они наркотой торгуют, а менты у них типа крыши. А бабка права, дура ты, и какого фига ты к ней пристала? А ты трус. Я все равно не смогла бы объяснить, зачем докопалась до этой цыганки». На меня находит иногда. Вытворяю фиг знает что. Арсений должен был бы понять, он сам временами такой. Я не трус, но бабка мне велела быть осторожнее. Можно сказать, просила. Наверное, она была чрезвычайно убедительна, раз с того дня Арсений стал чаще заходить к ней в гости, а она иногда оставался на ночь. Она даже раскошелилась на ремонт в комнате, где я обычно сплю, когда у нее ночую, каких-то лаконавтов наняла, обои переклеили и все такое, и стол компьютерный купила. Ты заходи. От таких предложений не отказываются. При первом удобном случае я пробежала гостевать, а бабки нет. Вот незадача. Арсений мелочно суетился, бесцельно топчась по комнате. Высокий, тощий, почти красивый, с почти длинными волосами. Он их отращивал, невзирая на явный школьный запрет и обещание репрессии в виде завуча, вооруженный портновскими ножницами. 100 000 опасностей, и все они подстерегают меня на каждом шагу, так она сказала, выкрикнул он, заметив мою ухмылку. Ага, вот они, смотри, за дерево спрятались и ржут, как кони. Кто? Да опасности твои. Смешной ты. Делать им больше нечего. Побыла бы в моем месте, не смеялась бы. «Да ладно тебе. Нравится трусить? Трусь. А бабка где?» «Сейчас придет. Ее клиенты задолбали. Ушла провериться. Не поверишь, с утра как начнут приходить, так чуть в очередь не становится. Двор вытоптали, даже травы нет. А бабка себя не жалеет, никому не отказывает. Вчера парень приходил, прикинь, пару лет назад только в инвалидной коляске ездил, а теперь своими ногами. Он ей поклонился вот так». Арсений изобразил поясной поклон. «Наверное, она все-таки уникальная, типа Ванги». «Это вряд ли. Кстати говоря, наша церковь считает, что сила Ванги от дьявола. Кроме того, к Ванге правительство ходило. А я пока здесь президента не вижу. Президент, ты где?» «Наверное, под кроватью спрятался». Я заглянула под кровать и радостно сообщила. «Нету его». «Дурная ты все-таки. Не зря бабка про тебя говорит, что на тебя черт плюнул, когда ты родилась». Новость меня поразила больше, чем я показала. Нифига себе, заявочки, вообразить, как мама меня рожает, а у кровати черт рогатый караулит, слюни копит, я не сумела. Мама ему бы так между рогов закатила, что они мигом бы отвалились. Ко всему прочему, она у меня крещеная, папа тоже, вроде бы. Не помню, надо спросить будет. А что она еще про меня говорит? Арсений уловил мой неподдельный интерес и сразу стал довольный. Сейчас выпендриваться начнет, артист фигов. Спорим, ни за что сразу не скажет. Вот удавится, а сначала на нервах побренчит. Так я тебе и сказал. Значит, больше ничего не говорила, равнодушно заявила я. Знаю я твои штучки, меня на слабо не возьмешь. А я и не беру, больно надо. Просто ты ляпнул, не подумав, а теперь выкручиваешься. «Ничего я не выкручиваюсь». «Да ладно тебе», — сказала я, но очень добрым голосом. «Ты про плюющегося черта только что сам придумал, лишь бы меня расстроить». Зная Арсения, я не сомневалась, что долго он молчать не будет. «Но ты только не обижайся. Она как-то сказала, что ты только с мальчишками дружить умеешь». И хотелось бы возразить, но крыть нечем. «А это при чем? И что мы на тебя плохо влияем?» «Это кто это мы?» «И как ты на меня влияешь? Ну, ты стала изгоем среди девочек». «Изгой, гой, гой, еси, добрый молодец». «Не огрызайся. В общем, ты стала одиночкой и не сумеешь быть, как все нормальные девчонки». Мысли, однако, шмарнее другой полезли мне в голову. Ведь мне и правда скучно с девчонками. Мне неинтересно их бла-бла-бла и какой вывод... Если бы у бабушки были яйца, она была бы трамваем, черт. Там не так, она была бы дедушкой. «Я не могу быть изгойкой», — обрадовалась я. «Изгой — это тот тип, которого послали, а он мечтает вернуться к пославшему». «Шутит он, все не так плохо». Бабка приветливо, улыбаясь, вошла в комнату. Ходит бесшумно, как кошка. Мы даже не услышали, как дверь отворилась. Раньше ее за 100 метров слышно было, а теперь ни звука, или она только, когда хочет, скрипит. «Вот я тут вам к чаю принесла», — злобно сообщила я, и принялась шуршать пакетом, чтобы скрыть замешательство. Мне так хотелось понравиться бабке, что я всегда приносила конфеты и рвалась прибраться в доме. Конфеты мы съедали сами, а из уборки мне доверяли вынос мусора. Шансов доказать вредной старухе, что я тоже кое-что могу, не представлялось. Как только удавалось завести разговор на вожделенную тему, бабка отмахивалась от меня, как от назойливой мухи, и делала непроницаемое лицо. Даже когда я про денежный заговор хвасталась, мне казалось, она удивится. Я же про него у Бреннана вычитала, а бабка такие книжки точно не читает. Но она рот поджала и сказала только, что заговоров на приманивание денег множество, а этот даже не самый лучший. Но пока мы это обсуждали, она вовсе на меня не смотрела. Она смотрела на Арсения. Ему явно интересно было. Еще бы, всем нравится стать везунчиком. Но когда он узнал, какую сумму в итоге я насобирала, интерес пропал. Именно в этот день бабка дважды изменила своим привычкам. Съела пару конфет, а потом потребовала. «Руку покажи». Я с готовностью протянула ладонь. «Не ту, левую». Схватив меня за пальцы, она пристально уставилась на линии, проворчала что-то себе под нос и сообщила. «Дрянь дело, никакой силы воли, побросает тебя жизнь. И как она меня бросать будет? Отсутствие силы воли меня мало интересовало. Как? По-честному, я от тебя такого не ожидала. Кто бы мог подумать, моя рука способна удивлять. Я даже немного загордилась, лишний раз убеждаясь в своей уникальности. Но меня быстро спустили с небес на землю самым бесцеремонным образом. Странная рука. Впервые такие линии вижу. Точнее сказать, во второй раз. У Арсения почти такая же. Существует много разновидностей линий судьбы. Иногда ее нет вовсе. А у вас по три. Вот она началась, длилась, прервалась, а теперь их две. Как у черта рожки? Моя неудачная шутка осталась безответной. Признаюсь честно, я не поняла, как один человек может исхитриться и отхватить себе несколько разных судеб. Бабка вцепилась мне во вторую руку и на обеих больно выгнула пальцы. Это предначертанное от рождения, а на правый результат твоих стараний. Интересное кино. Оказывается, я была к чему-то изначально предрасположена. Бабка вскользь намекнула на бурную фантазию и ясный ум, назвав его гремучей смесью. Линия счастья мелковата. Линия здоровья ничего, так себе. Пояс Венеры обычный, без закидонов, зато линия сердца четкая, нужного размера и конфигурации. По идее, на правой руке должно быть то же самое, но не тут-то было. Линии настолько отличались, что даже я это видела с первого взгляда. Возникало стойкое подозрение, что это и есть результат моих стараний. Честное слово, я не хотела. Вспомнив, как одноклассницы выискивали на своих руках детей и мужей, я забеспокоилась. Нежелательно бы при Арсении раскрывать все личные секреты. «Руки у вас похожие, только в отношении линии судьбы», — продолжала бабка. «Почти. У него потери, а у тебя закидоны. А вот с определенного момента, как под кальку, нарисованы. Но не брак. Тут не семья. Знать бы, что это такое». Пришлось изобразить живейший интерес и выдернуть руки из цепкиного бабкиного захвата. Она проводила мою ладонь взглядом, судя по всему, запомнив их досконально. «Ты помрешь, но и не помрешь тоже». Линия-то дальше пошла, только как бы в другую сторону, с отклонением. Двойная такая. Видишь, скорее всего, не помрешь, и у него так же. Тут что-то иное, какой-то шанс, но он не от тебя зависит. Подкинет тебе судьба лотерейный билет, а уж как ты им воспользуешься, даже я не знаю. У меня от ее слов челюсть отвисла. Она ведь должна все-все знать, иначе и быть не может. Рот закрой, дура. Совет тебе от меня. Ты с мужиками поосторожнее. Много не всегда хорошо. И запомни, линии меняются. Захочешь, сама свою судьбу нарисуешь, если силы воли хватит. Меня ее намеки привели в дикое замешательство. На данном этапе с мужиками у меня было просто никак. Мужикам было не старше 17, и они сливались после первого свидания. Напуганные моим юмором, Гоша не в счет, его я как друга интересую, или как красивый аксессуар типа собачки. Бабка права, дура и есть. Главное запомни, есть два типа дур. Одни мечтают, чтобы их любили, а вторые хотят любить сами. А как только к ним привязываются, бросают своих любимых, как использованную туалетную бумагу. Так вот, ты ни к одному типу не относишься. Ты привязанности боишься, как огня, а любовь без нее редкая птица. Сейчас тебе моих слов не понять. Ты их просто запомни, потом пригодится. И прекрати изображать роковую ведьму, тебе не к лицу. На покойницу с придурью похоже. С придурью или нет, но я тем же вечером нарисовала себе новые линии на руке, красным фломастером. Сначала в инете про хиромантию прочитала. Там мрак и пудра для мозга, но главное я уяснила. Линии начертила ровные. На судьбе веточки вверх к пальцам, чтобы счастье вдоволь. И вокруг запястья 4 неразрывных круга по спирали, чтобы прожить 120 лет. С мужьями было хуже. Их паразитов не сотрешь. Пришлось выделить одного, чтобы он самый главный был, и я на него долго любовалась. Такой крупный муж получился. Сразу видно главарь всей этой банды. Потом я немного одумалась, стерла один 30-летний круг. Меня 90 лет вполне устраивают, особенно при такой офигенской линии здоровья. Совет. Если вы беспокоитесь о своем доме и тех, кто в нем живет, укройте свое жилище от невзгод. Когда никого, кроме вас, в доме не будет, возьмите церковную свечу, зажгите ее, стоя у входной двери, и молча, ни о чем не думая, обойдите дом, двигаясь вдоль стены по часовой стрелке. Оказавшись снова у двери, вы замкнете защитный контур. Свечу можно теперь задуть и убрать до следующего раза. Если ваш дом велик, купите свечу потолще. Не то она догорит раньше, чем вы закончите обход. И самое главное, будьте осторожны, не сожгите все нафиг.